Вы слушаете подкаст «Искусство Пашидо». Раз, два, три, проверка связи. Рад всех приветствовать, это новый выпуск подкаста «Искусство Пашидо». Сегодня 9 мая. От всего сердца поздравляю всех ветеранов с праздником Победы. Спасибо вам большое. Музыка сегодня будет разнообразная, как нежные диско-мотивы, так и разрывные брейкс-треки. Фейдер громче, танцы ярче. We'll be right back. Пашидо. Этот подкаст, а также предыдущие выпуски слушайте на SoundCloud, Apple Podcast и Google Podcast. Пишите свои комментарии, можно присылать фото в Instagram.

Очередное путешествие в мир музыки подходит к концу. Готовьтесь к следующему. А пока вы готовитесь, я пойду искать для вас светлейшие новинки из мира электронной музыки. Берегите себя и слушайте музыку. Слушайте сердцем. Paschido.